Дагор – битва, корень – ндаг. Сравните хаод эн нденгин. Другое производное – дагнир. Дагнир – глаурунга. Погибель глаурунга. Дае – тень. Дор дае дэлов. И, вероятно, дайрон. Дин – безмолвный. Дор динен. Сравните рад динен и амондин в Гондоре. Дол – голова. Лориндол. Часто применялось для названия гор и холмов. Дол Гулдур, Дол Мэт, Миндоллуин, а также Нардол, маяк в Гондоре, и Фануидол, гора мглистого хребта. Дор – земля, суша, производная от Ндор. Встречается во многих синдаринских названиях Дориав, Дортонион, Эриадор, Мордор и так далее. В Квенье корень часто смешивался с Норре, народ, племя. Вначале Валинор означало попросту племя Валаров, а земля Валаров – это Валандор. Также Нуменоре означает племя Запада, а земля Запада – Нумендор. Квенийское Эндор произошло от Энед – середина. И Ндор. В Синдарине это Эннор, сравните Энноров в песне, а Эльберет Гильфониэль. Драуг, волк, Драуглуин. Ду, ночь тьма, Дель Дуват, Эфель Дуав. Производная от древнего Доме. Квинийский вариант – ломе. Таким образом, синдаринское дулин, соловей, соответствует ломелинди. Дуин – длинная река. Андуин, Берендуин, Эсгалдуин, Малдуин, Таурим, Дуинав. Дур – черный. Барад-дур, Карагдур, Долгулдур, а также Дуртанг, замок в Мордоре. Дель, ужас. Дель-дуват, Делов, отвращение, Дор-дае-делов.